страх смерти. Человек, в отличие от животного, знает о том, что он умрет. Ужас смерти является настолько сильным, что, образно говоря, не укладывается в сознании и с помощью различных защитных механизмов вытесняется в подсознание. На протяжении всей жизни человек старается забыть об этом неприятном факте, который иногда напоминает о себе легким дискомфортом. Человек верит в жизнь после смерти, пытается обессмертить себя в творчестве, искусстве, с помощью богатства, высокого общественного положения и карьеры. Чем менее успешен человек, тем хуже срабатывает психологический защитный механизм отрицания смерти, в результате чего ощущение уязвимости, бессмысленности существования, снижение самооценки и депрессия заставляют человека искать другие способы почувствовать себя живым. Лучшим лекарством от всевозможных страхов и тревог становится пища. Прием высокоуглеводных продуктов, конфеты, шоколад, пирожные, способствуют повышению уровня серотонина в организме, который, в свою очередь, приносит ощущение радости и комфорта и снимает чувство тревоги и эмоционального напряжения. Таким образом, пища становится эффективной смертеотрицающей защитой, подменяя собой стремление к творчеству, саморазвитию и личностному росту. Вводит человека к пассивности и деградации. Депрессия и тревожность усиливаются, и человек ест еще больше. Развивается ожирение и ухудшается качество жизни. Порочный круг уже не разорвать. Толстяк много ест, потому что он толстый. Прием пищи, приносящий энергию человеку, необходимую для поддержания его жизнедеятельности, является своего рода антиподом смерти. Не зря хороший аппетит представляется в сознании людей признаком здоровья, гарантирующим жизнь и отрицающим смерть. Возможно, этим и объясняется тот факт, что во многих странах ритуал захоронения мертвых всегда заканчивается приемом пищи, который становится для участников похорон символом победы жизни над смертью и смягчает ужас смерти.